23. Женя. А мне вот интересно, ты на матери по любви женился или тебя заставили? Отец вдруг заметил, что он не один в кабинете. Убрал документ в папку, поднял на меня тяжелый взгляд. Зацепившись за синяк на моем лице, выдержал паузу, а затем начал медленно, как бывает, говорит со своими накосячившими подчиненными. Когда мы с твоей матерью женились, у нас ничего не было. Жили в съемной квартире. Я работал на двух работах, чтобы Диана с тобой под сердцем ни в чем не нуждалась. У нас не было богатых родителей и многомиллионного наследства. Этой, делает рукой круг, компании. Нам нечего было терять, припечатывает. А Швец — это гарантия, что ты не просрешь все, что я создавал на протяжении всей своей жизни, что мои внуки будут обеспечены так же, как единственный сын. Только этот сын почему-то не понимает очевидного. Перевариваю слова родителя. То есть тебя устроит такой вариант, что мы с дочкой этого Швеца поженимся, но каждый будет жить своей жизнью? Она налево, я на свои лево. А ты сделай так, чтобы никаких лево не было, твердеет его голос. А зачем? Я ее не люблю, она меня тоже. Чувство — дело наживное. Не узнаю батю. Вроде нормальный был все мои 28 лет, а тут маразмом попахивает. На Илане жениться не буду. Будешь? Нет, не буду. Вслед за отцом повышая голос. И эти твои выпады в виде увольнения меня не пугают. Я сам ухожу. Приподнимаясь, дотягиваюсь до пачки белой бумаги, вытаскиваю лист. Беру из органайзера авторучку, размашистым почерком пишу заявление по собственному. С сегодняшнего дня, потому что 2 недели отработки рядом с Иланочкой будут сущим кошмаром. Кровь в венах бурлит от негодования. Тоже мне вершитель судеб. По какому праву вообще лезет в мою жизнь? Все то время, что я пишу, отец пыхтит, как еж. Видя, что я не блефую, цедит сквозь зубы. Денег моих больше не увидишь. Не отрываюсь от занятия. Посмотрю, кому из твоих шлюх ты будешь нужен, нищий. Ключи от квартиры отдай. Ты на нее не заработал. Ручка останавливается на недописанном слове. Зыркаю из-под бровей на отца. Он серьезно? Злится и не шутит. Окей, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. По крайней мере, про тачку молчит. Хотя последнюю я купил сам, подкопив ЗП и карманы. У нас богатые родственники, и на ДР отпрыском принято дарить деньги. Вот и мне надарили. Хлопаю себя по карманам. Ключи остались в машине. Соберу вещи, привезу ключи. Или курьером отправлю. Продолжаю писать дальше. Зарплата за отработанное время мне положена. Лишить ее отцу не позволит законодательство. В нашей фирме с этим строго. Плюс будет компенсация за неотгуленный отпуск. На первое время хватит на съемную квартиру, потом найду работу. Врешь, батя, не возьмешь своими санкциями. Живо в голове рисуется план, как я без проблем нахожу работу, да хотя бы у конкурентов, а почему нет-то? Как со мной, так и я. Карьера стремительно идет вверх, и вот я уже сижу в генеральском кресле и смотрю на всех людишек, как на букашек. А на счетах в банках бесконечные нули моего благосостояния. И отец старательно делает вид, что ему безразличен тот факт, что я его переплюнул. Так-то, батя, не пальцем ты меня делал. Я тоже могу добиваться целей. Поставив число и подпись, шлепком кладу перед ним бумагу с ручкой. Подпиши. Ты еще пожалеешь, шипит, пробежавшись глазами по тексту. Нет. Приползешь, как деньги кончатся. Не переживай, найду другую работу. Ну-ну, попробуй. Это угроза? Вскидываю вверх брови. Неужели отец опустится до такого? «Предупреждение!» — выплевывает. Пишет Не возражаю. В левом верхнем углу ставит число и подпись. Швыряет лист обратно ко мне. Неблагодарный. Я уже начинаю сомневаться, что я тебе родной. Дарю отцу кривую усмешку. Поднимаюсь. Забираю заявление. Собираюсь покинуть кабинет. Евгений останавливает отец. Разворачиваюсь. В его глазах на мгновение мелькает что-то похожее на чувство вины. Правда, он быстро берет себя в руки. У тебя есть время подумать до конца дня. Пригласи Илану куда-нибудь, узнайте друг друга ближе. Она хорошая девушка. Такая хорошая, что положила в свою постель парня, с которым виделась всего несколько минут, а потом прямо сказала, что в браке будет вести свободный образ жизни. И это только малая часть, которая мне в ней противна. Нет, качаю головой. С Иланой у нас полная несовместимость. Я думаю, ты вскоре изменишь свое мнение. Отец уверен, что я без него, его денег и работы абсолютный ноль. Это огорчает. Но в то же время горю желанием доказать ему, что я не настолько пропащий, каким он меня видит. Породниться семьей Швеца — это значит взлететь еще выше, в разы увеличить наше благосостояние. Ты слышишь себя, отец? Опираюсь о край его стола. Вперив взгляд в родное лицо, пытаюсь понять, куда спрятался тот адекватный родственник, которого я знал с момента рождения. Тебе деньги важнее счастья единственного сына? Знаешь, ты напоминаешь мне султана из мультфильма про золотую антилопу. Помнишь, чем все для него закончилось? Я думал, ты взрослый и умный. Лицо отца пошло пятнами, а в тебе еще подростковые гормоны не испарились. Матвей оказал нам честь, согласившись отдать единственную дочь за тебя. Ваш союз... Слушай, бать, щелкаю пальцами, обрывая его пламенную речь. У меня есть отличная идея. А женись-ка ты сам на Матвее. А, черт, цокаю языком, в нашей стране однополые браки запрещены. Тогда на Иланочке мать же поймет. Саркастически кривлю рот. Это ради сохранения Злата. Повторяю отцовский жест, делая рукой круг в воздухе и при умножении его в разы. Прекрати поясничать, хлопает ладонью по столу. В глазах появился нехороший блеск. Я не позволю тебе жениться на девке с улицы. Знаю я, с кем ты путаешься. Ни вкуса, ни достоинства, ни самоуважения. Не успеешь моргнуть, наденут хомут на шею. Приплодом привяжут, а через год, вот увидишь, обдерут, как липку. А если обдерут, то меня, а не тебя. Это будет мой опыт, потому что это моя жизнь. И только мне решать, на ком жениться и с кем детей заводить. Кстати, к твоему сведению, невеста у меня уже есть. Буравим друг друга колючими взглядами. «Кто такая? Как зовут? Кто родители?» Телефон на столе отца издал короткий сигнал внутренней связи. И на весь кабинет прозвучал мягкий голос его секретаря. «Юрий Михайлович, у вас по плану в 10 собрание. Все собрались в малом зале. Вас ждут». «Подождут», — рявкнул отец. «Так что за девицу ты выбрал в невесты? Имя ее?» Оторвал лист от блокнота для записей, взял ручку. Приготовился записывать, чтобы навести справки вплоть до 10-го колена. Имя. Перед глазами мелькнула более-менее приемлемая кандидатура — Любаша. Она даже готова родить мне детей, если мы поженимся. Есть только одна проблема — долго находиться рядом с Любашей. Я не могу. Раздражает. Сходу даже сложно сказать, чем. В постели огонь. На этом все. Вот если бы точно знать, от меня беременна Юля или нет, чуйка подсказывает, что все непросто с этой девчонкой. По крайней мере, незащищенный секс имел место быть. Отец ждет. Придет время, познакомлю. Съезжаю с ответа и иду на выход. На свадьбе. Приглашение вышлю. Щенок. Слышу в спину. Не одумаешься к вечеру. Из завещания вычеркну.